Часть вторая. Дом на Сансет-бульваре, несмотря на веселенькую расцветку и замысловатую архитектуру, выглядел мрачновато. По крайней мере, таким он показался мне с первого взгляда, едва я вышел из машины. Глория осталась внутри, вопросительно глядя на меня. «Подождите меня здесь», — сказал я. «Нет-нет, Ник, я только с вами». Она быстро вышла из машины. «Я не боюсь показаться, какая я трусиха, но мне так не хочется умирать. Я хочу жить, хотя бы уже за тем, чтобы узнать, кто же убил моего мужа. Я вам сказала сразу, не лицемеря, что не любила Джорджа, но это отнюдь не означает, что он был мне безразличен. Ведь как-никак мы жили вместе в моем доме». Она нерешительно посмотрела на меня, потом продолжила. «Если убийце, несмотря ни на что, удалось добраться до Джорджа, то с равным успехом он сможет добраться и до меня. Как вы думаете?» «Я уже думал об этом. Но считаю, что убийцу интересовал только Джордж. Вы-то ему зачем?» Она некоторое время молчала, затем медленно сказала. «Возможно, что это так и есть. Может, убийство связано с каким-то фактом из прошлой биографии Джорджа?» «Прошлой? Все может быть. Вендетта? Но по какому поводу? У вас нет никаких соображений на этот счет?» «В настоящий момент нет. Но если я что-нибудь вспомню, обязательно скажу вам». «Будем надеяться, что вы что-либо вспомните. Идемте». Дверь открыла высокая девушка в плотно облегающем платье из хлопка, судя по всему, метиска. Темные волосы закрывали ей лоб. Она вопросительно уставилась на меня. «Мы ищем Германа», — сказал я. «Кто вы? И чего это вдруг он вам понадобился?» «Я бы хотел это сказать прямо ему, если вы не возражаете». «В настоящий момент его здесь нет. Проходите». Не дав ей договорить, я оттеснил ее от двери. Она открыла было рот, чтобы выразить протест, но, заметив взгляд, с которым я на нее смотрю, промолчала. Глория вошла следом за мной. Никаких следов пребывания Германа мы не обнаружили. Девица, открывшая дверь, следовала за нами по пятам и, наконец, не выдержав, заявила: «Имейте в виду, если вы не из полиции и если у вас нет ордера на обыск, то вы дорого заплатите за это вторжение». «Да кто ты такая, что корчишь из себя хозяйку?» Я жена Германа, Лиза Гордон». «Ах, вот как! Я не знала, что у Германа есть жена», — с недоверием произнесла Глория. Лиза обернулась, с вызовом глядя на нее. «И все же я действительно его жена. А вот кто вы?» «Я Глория Калливуд. Герман мой садовник». «Ну-ну, теперь понятно. Так тебе понадобился грант, чтобы не спать в одиночестве?» «На что вы намекаете?» — ледяным тоном осведомилась Глория. «На то и намекаю», — хихикнула девица. «Герман говорил мне, что помимо работы в саду, ты требовала, чтобы он пахал и на другой ниве, в твоей постели. Что, не так?» На мгновение мне показалось, что Глория вот-вот набросится на Лизу и врежет ей как следует. Сжав кулачки, она с ненавистью смотрела на метиску. «А не прекратить ли вам ссору?» — решительно вмешался я, пока дело не зашло слишком далеко. «Кто вас просит совать нос не в свои дела? И кто вы такой вообще, что защищаете разных потаскушек?» — заверещала Лиза. Глория уже вознамерилась было въехать ей справа, как вдруг со стороны сада послышался леденящий душу крик. Я бросился туда с револьвером в руке. В саду, окружавшем дом, на земле в предсмертных конвульсиях билась высокая светловолосая девушка. Она была в голубом бикини. Я наклонился, чтобы помочь ей, но она уже была мертва. Получив смертельную дозу курары, ее тело чернело на глазах. Кто-то бежал ко мне. Я стремительно повернулся и увидел Глорию. В ее глазах стоял ужас. Я заорал: «Быстрее! Срочно звонить в полицию! Эту девушку убили, как хотели убить меня! Нужно задержать маньяка!» Схватив Глорию за руку, я побежал к дому. Схватив Глорию за руку, я побежал к дому. Влетев в квартиру, я обнаружил, что Лиза Гордон, жена Германа Гранта, бесследно исчезла. Лейтенант Мерфи, сидя на столе и монотонно покачивая ногой, с недоверием смотрел на нас. Его большие руки лежали на коленях, поношенная шляпа была лихо сдвинута на затылок. У него был взгляд, характерный для бывалого копа, недобрый и подозрительный. Странно, что Джордж Калливуд вызвал частного сыщика аж из самого Нью-Йорка. Ничего подходящего поближе не нашел? Не стоит удивляться, лейтенант, ведь мы вместе воевали и были друзьями. Кому же еще можно обратиться в трудную минуту, как не к другу? Вы не согласны? Понимаю, кивнул коп. Так вы никогда раньше не встречали девушку, убитую в саду? Нет. Я разговаривал с Лизой Гордон. Кстати, со мной была и миссис Калливуд. Мы услышали крик и побежали туда. Лейтенант примчался на место преступления через 10 минут после нашего звонка. С ним был полицейский медик. 5 минутами позже прибыла карета скорой помощи. «Так вы ничего не можете рассказать о девушке?» — не унимался лейтенант. «Я знаю о ней ровно столько, сколько и вы. Как мне кажется, она получила смертельную дозу курара». «Но это очень странно. Женщина убита курара. Мы что, живем в районе Амазонки? Среди мстительных индейцев, охотников за скальпами? Что-то мне не приходилось видеть в наших краях этих размалеванных ребят. Но тем не менее, именно так пытались убить и меня», — резонно заметил я. «Меня спасло лишь то, что женщина торопилась, да плотная одежда, которая была на мне. В противном случае я давно бы уже предстал перед Всевышним». «Женщина?» — недоверие в глазах лейтенанта усилилось. «Именно. Это было что-то вроде приветствия. Добро пожаловать в гостеприимный Лос-Анджелес». «У вас в Нью-Йорке почаще случаются хорошенькие дела», — холодно и ревниво заметил Мерфи. «Я приехал сюда не в качестве члена Всемирной ассоциации породненных городов с предложением о породнении от Нью-Йорка Лос-Анджелесу, а по срочной просьбе друга, попавшего в беду», — парировал я. «Да вы прямо ангел во плоти! Я что, не знаю? Вы там в Нью-Йорке все проходимцы!» «Ну да ладно, еще не подоспело время разбираться с вами», — тон Мерфи оставался враждебным. «Так что это за женщина, которая якобы пыталась вас убить?» «Мои слова может подтвердить персонал госпиталя, куда я был доставлен после покушения. Моя кожа начала чернеть точно так же, как и у этой девушки. Все, начиная от врача и кончая медсестрами, искренне удивлялись, как это я вообще остался жить. Мне повезло, что на пути иглы оказался пиджак, жилетка и рубашка». «Возможно, возможно», — нетерпеливо сказал Мерфи. «Но лучше давайте о той женщине». «А что о той женщине? Что там рассказывать? Очень красивые ноги, высокая. Да, едва не забыл. На ней был синий костюм». «Да, такое описание подходит к миллионам женщин. Но я уже сказал вам, что более точного описания дать не могу». «Вы по-прежнему уверены, что вас пыталась убить именно женщина?» «На все 100». Я стоял и глазел по сторонам. Вдруг кто-то толкнул меня. Причем в тот момент, когда я повернул голову в другую сторону. Толчок был настолько силен, что я тут же шмякнулся и растянулся на ступеньках. Чтобы посмотреть, кто это сделал, я тут же перевернулся. Но смог заметить уже только спину. Лейтенант так и не переменил позы. Глория смотрела на него, не отрываясь. Чувствовалось, что она очень взволнована. Даже принимая во внимание высокую должность Мерфи и его еще более высокую самоуверенность, он не мог серьезно навредить мне, даже если бы и захотел. Ну а что касается неприязненного отношения копов к частным детективам, так это не являлось для меня свеженькой новостью. Все выдавало неприязнь этого человека ко мне. Манера задавать вопросы, взгляд. Наконец, когда все вопросы были исчерпаны, он заявил: «Вы свободны. И все же я попрошу вас оставить письменное описание всего происшедшего. Я дал ему адрес Глории, так как она сама настояла на этом. Из чего можно было сделать вывод, что она настаивает на моем постое в ее доме и на то, что я буду гарантом защиты ее жизни. «Что вы намереваетесь делать сейчас, Ник?» — спросила Глория, едва мы вышли из полицейского участка. «Еще не решил. Мне бы очень хотелось поговорить с Лизой Гордон. Уж очень подозрительно это ее исчезновение. Вы в самом деле не знали, что она жена Германа Гранта?» «Понятия не имела». Мы замолчали, наблюдая за интенсивным движением машин. Из моей головы не выходили оскорбления в адрес Глории, особенно тот момент, когда Глория едва не набросилась на Лизу. «Здесь что-то не так. Но что?» Я не мог пока объяснить этого, но смутно догадывался, что в словах Лизы была, если не вся правда, то, по крайней мере, добрая ее половина. Глория, видимо, поняла, какие проблемы меня мучают, потому что спросила слегка хрипловатым голосом. «Надеюсь, вы не поверили этой женщине?» «Забудьте. Мало ли что может наговорить разбушевавшаяся фурия. Я все же попытаюсь ее отыскать. Мне кажется, она многое знает». «А сейчас куда вы направитесь?» «Есть один человек, который заждался меня. Пришло время нанести ему визит». Вернувшись на виллу, я отправился на поиски Мары. Я нашел ее в домике в саду. После нескольких моих вопросов она не выдержала и с ненавистью сказала: «Окей, Сэм не хотел, чтобы вы искали его, но раз вы настаиваете, я скажу, где его можно найти. На улице Всех Святых есть гараж, Сэм подрабатывает там». «Понятно. Но почему вы не сказали об этом, когда мы разговаривали в последний раз?» «Сэм пригрозил, что если я проболтаюсь, он вздует меня». «Муж убьет вас?» «А это уже мои трудности». «Для чернокожих служанок вы не слишком болтливы». «Не все чернокожие такие, какими вы их хотите видеть. Да и времена расизма, между прочим, давно прошли, мистер Бакстер». «Никогда не ходил в расистах». Я попытался взять ее за подбородок. В следующее мгновение я оказался на полу. «Вот это да!» Негритянка классно применила традиционный прием карате — низко стелющийся лист. Когда я поднялся, потирая затылок, Мара все еще стояла в боевой стойке, слегка оскалив зубы. «Это тебе урок на будущее», — прошипела она. «Если попробуешь еще хоть раз ко мне прикоснуться, все кости переломаю». Криво улыбаясь, я шутливо продемонстрировал, что сдаюсь. «Урок понял». Но некоторую злобу на эту шуструю бестию я все же затаил. Резко развернувшись, Мара вышла, хлопнув дверью. Глава 4. До улицы Всех Святых я добрался за несколько минут. Издали, увидев большой гараж, о котором говорила Мара, я въехал на его территорию прямо в машине. Не успел я открыть дверцу, как навстречу мне вышел мужчина высокого роста с квадратными плечами и сплющенным носом. Его рожу украшал длинный шрам от глаза до подбородка. Если бы я не вел расследование, то расхохотался бы от души, увидев такую откровенно гангстерскую физиономию. Типичный громила из фильмов времен «Сухого закона». Внимательно глядя на меня бледно-голубыми глазами, он произнес: «Что угодно, мистеру». Я присмотрелся к нему повнимательнее. Хотя на нем и была рабочая одежда, но выглядел он все же достаточно элегантно для простого рабочего, если вообще можно говорить об элегантности в рабочей робе. Но что больше всего меня насторожило, так это то, что на робе не было ни единого масляного пятнышка, а из нагрудного кармана не торчал традиционный гаечный ключ. «Мне хотелось бы поговорить с Сэмом». «А кто это, Сэм?» «Сэм Берроу, шофер миссис Калливуд. Он у вас подрабатывает». Он посмотрел на меня таким взглядом, что человек с более слабыми нервами просто грохнулся бы в глубокий обморок. Но я видывал и не таких. Подобный взгляд бывает у людей, по нескольку раз оттянувших длительный срок. Конечно, не за мелкое хулиганство или назойливое приставание к прохожим в дневное время. Нет, типчиков, подобных ему, можно арестовать только с дюжиной копов. «Сэм!» — заорал Вердила. «Вали сюда! К тебе пришел какой-то тип!» «Слышь, обезьяна, я не тип, а такой же американец, как и ты!» «Ну да!» — искренне изумился Громила. «А я и не заметил. И что же тебе нужно от Сэма?» «Об этом я скажу лично ему, если ты, конечно, не против. Плевать мне на тебя и на то, что ты тут будешь спрашивать. Я здесь хозяин, и мне с детства не нравится рожа копа. Усекаешь?» Ответить я не успел. Из-за большого Крайслера метнулась тень, и послышался топот ног бегущего человека. Не раздумывая ни секунды, я бросился за ним и быстро настиг негра в промасленной робе. Довольно невежливо я схватил его за руку и спросил: «Сэм Бэрроу, если не ошибаюсь, мне хотелось поговорить с вами на интересующую меня тему, но я не понимаю, почему вы сразу бросились на утек?» Негр был крепким и довольно симпатичным парнем. «Для начала отпустите руку, а не то, как бы вам потом не пожалеть, что вы схватили меня!» Я моментально вспомнил о жене Сэма и тут же отпустил его. «Хорошо, Сэм, ответьте мне на пару вопросов. А вы кто такой?» «Я Ник Бакстер, частный детектив. Но прежде примите к сведению, что я друг Джорджа Калливуда, бывший друг, так как сейчас Джорджа нет в живых. Это отнюдь не означает, что я как приятель поплачу и не стану искать убийц. Нет, я приехал сюда с твердым намерением». Но негр, видимо, был не очень склонен выслушивать мои сантименты. Резко оттолкнув меня, он бросился к лестнице в глубине гаража. Но на сей раз я был готов к чему-то подобному, а потому удержался на ногах и сразу же возобновил гонку. Он перескакивал через 3 ступеньки, а я через 4, так что расстояние между нами быстро сокращалось. Я уже было собрался прыгнуть на него, как вдруг открылась дверь лифта, и на площадке появился человек со шрамом. За ним маячили фигуры еще двоих, державших в руках велосипедные цепи. У красавца со шрамом был зажат в руке небольшой ломик. «Благодарю за столь трогательную встречу, ребята!» Я перевел дух и старался выиграть время. Троица надвигалась на меня в грозном молчании. Я стоял, ожидая дальнейших событий. Наконец, красавец со шрамом подошел на расстояние прямого удара. Я, не дожидаясь конкретных действий с его стороны, сделал обманное движение правой рукой, и когда он автоматически попытался блокировать удар, левой ногой изо всех сил врезал ему в промежность. Удар был настолько силен, что буквально поднял его в воздух. Падая назад, он подмял под себя парочку с велосипедными цепями. Не давая им возможности опомниться, я нанес одному из них удары по ребрам и горлу, и когда он красноречиво захрипел, сосредоточил свое внимание на последнем, успевшем к этому времени подняться на ноги. Из лифта выскочил еще один противник, размахивая гаечным ключом. Итак, двое на одного. Решив, что они достаточно опытные бойцы и у них вполне подходящий перевес, парочка дружно бросилась на меня. И вот здесь они совершили роковую ошибку. Я провел свой излюбленный контратакующий удар, именуемый в карате «хвост ласточки». Два синхронных удара по атакующим противникам в область сердца. После такого подарочка редко кто приходит в себя меньше, чем через час, если вообще остается в живых. Они разлетелись в разные стороны, как кегли от метко посланного шара. Но тут я заметил, что очнулся тип с велосипедной цепью, которому я заехал по горлу. Пришлось угостить наглеца отменным прямым в солнечное сплетение. Он упал на колени, и его тут же стошнило. Затем бедолага со стоном завалился на бок, выйдя из строя уже надолго. Я оглядел поле битвы. Не в отключке был только человек со шрамом, но и он пока не имел возможности подняться. Он лежал, скорчившись, с ненавистью глядя на меня. Я вновь задал уже ставший традиционным вопрос. «Где Сэм?» В ответ он лишь что-то промычал с горящими от злобы глазами. «Но...» Я подошел поближе. «Где же Сэм?» Человек со шрамом, видимо, думал, что я решил с ним поиграть, и все это не более чем невинная шутка. Но в таких ситуациях мне не до хохмочек. Я молча подобрал валявшуюся неподалеку велосипедную цепь, обмотал вокруг его руки и положил ее себе на колено. Он все еще непонимающе молчал. Тогда я резко дернул за цепь, и на лестничной клетке раздался отвратительный хруст ломающейся кости. Рука повисла под неестественным углом. Раздался душераздирающий крик. Чтобы он не трепал мне понапрасну нервы, я засадил ему носком ботинка в морду. Голова дернулась, лицо покрылось испариной, став похожим на свежепобеленный потолок. Чувствовалось, что он вот-вот потеряет сознание. Неторопливо размотав цепь с его обезображенной руки, я начал молча наматывать ее на другую, пока еще здоровую. «Итак, где Сэм?» Так как он продолжал молчать, я начал медленно натягивать орудие пытки. Тут он, видимо, понял, что я не из тех, кто миндальничает, и со стоном произнес: «Довольно!» Я слегка ослабил натяжение цепи и посмотрел на него. В его глазах стоял животный ужас. «Да, таких людей трудно запугать. Они понимают только язык силы, да и то не всегда. Кроме того, я был уверен, что если бы не взял верх в схватке с этой сработавшейся бандой, меня бы уже просто-напросто не было в живых. Я тебе скажу номер телефона и пароль, а когда придет мой человек, он отведет тебя к Сэму. Смотри без глупостей, иначе ты уже никогда не сможешь покрасоваться на людях со своим симпатичным шрамом. Да, я вижу, ты крутой парень». Перед уходом я ему дружески посоветовал: «Вообще-то ты можешь обратиться и в полицию, но едва ли стоит это делать. Там тебе с превеликой радостью сломают и вторую руку. Ты же знаешь, таких там особенно любят и жалуют». Он только бессильно выругался в ответ. Уходя, я не мог удержаться и в целях профилактики врезал на прощание кулаком в квадратную челюсть. Он глухо стукнулся затылком о бетонный пол и закатил глаза. Глубокий нокаут. Не успел я докурить сигарету, как появился тип, вызванный мною паролем по телефону. Он с любопытством посмотрел на меня, не удержался и спросил: «Новичок, что-то я тебя раньше не видел». «Твое счастье», — хмуро ответил я. «У меня совершенно нет времени на пустые разговоры. Пошли. Ты знаешь, что именно мне нужно». Вскоре мы подошли к многоэтажному дому. Войдя в подъезд, вызвали лифт. Мой провожатый нажал на кнопку 10-го этажа. Мы вышли на просторную террасу. «Так где Сэм?» «Там». Он показал на террасу рядом стоящего дома. «Брось шутки шутить», — сказал я недоверчиво. «Сэм действительно там?» «Точно. А почему вы мне не верите? Он сам выбрал эту мышеловку». «Но как туда попасть? Он что, выучился летать?» Мой провожатый подвел меня к краю террасы. Там находилось нечто вроде переключателя. Он нажал на него. Часть балюстрады выдвинулась наружу, образуя импровизированный мостик. Он соединил нашу террасу с террасой рядом стоящего дома. Я глянул вниз, и у меня закружилась голова. Далеко внизу мчались крошечные автобусы и машины. Отступать было поздно. Повернувшись к парню, я жестом показал на мостик. «Только после тебя». «Но мы не...» Парень моментально побледнел. «Как ты сам понимаешь», — сказал я вежливо, «мне не хочется, чтобы ты преждевременно нажал кнопку. Я хочу благополучно перейти этот чертов мостик, а не парить некоторое время в свободном полете». Видя страх и нерешительность на лице парня, я вытащил револьвер. «Слушай и хорошенько заруби себе на носу. Твой босс назвал меня крутым парнем. Я бы не хотел наглядно объяснять тебе, почему он так считает. Поверь, в твоих же интересах идти туда. В противном случае я просто пристрелю тебя. И уверяю, что сделаю это, не мучаясь угрызениями совести. Живым у себя за спиной я тебя не оставлю. Так что, вперед?» Пару секунд он со страхом и растерянностью смотрел на меня, а затем безропотно направился к мостику. К счастью, он не страдал боязнью высоты. Что же до меня, то я мог смотреть лишь ему в спину. Мы благополучно перебрались на противоположную сторону и спрыгнули на крышу. «Сэм там», — сообщил парень, криво улыбаясь. «Прекрасно. А теперь, дружок, повернись». Он испуганно глянул на меня. «Я что, неясно выражаюсь? Второй раз я не повторяю», — произнес я тоном, не предвещающим ничего хорошего. Не успел он выполнить мой приказ, как я рукояткой револьвера врезал ему по черепу. Он рухнул, как подкошенный. Вряд ли сознание вернется к нему раньше, чем часа через 4, если вообще вернется. Зато теперь мои тылы были в безопасности. Я направился к пристройке, одиноко стоящей на краю крыши. Чем меня встретит Сэм? Револьверным выстрелом или же автоматной очередью? Без стука, открыв дверь, я ввалился в комнату и сразу же увидел его, одиноко сидящим на диване. «Извини за назойливость», — сказал я, переступая порог, «но...» И в этот момент на меня будто свалился небоскреб под названием Empire State Building. Миллионы звезд всех тонов и расцветок вспыхнули у меня перед глазами, и я тут же провалился в абсолютно космический мрак. «Бог мой!» Я попался на старый как мир трюк. В то время как Сэм спокойно поджидал меня, его сообщник, притаившийся за дверью, оглушил меня чем-то очень твердым и тяжелым. Казалось, я поднимался из глубокой шахты. Череп буквально разламывался от боли на множество осколков. Жуткий холод, пробиравший буквально до самых костей, как ни странно, помог мне слегка очухаться. К моему удивлению, я не был даже связан и лежал на щебне в кромешной темноте. Револьвер, само собой, исчез, но спички и сигареты остались на месте. Я чиркнул спичкой и осмотрелся. Это была старая заброшенная шахта с низкими сводами и узким проходом. На старых проржавевших рельсах стояли такие же ржавые вагонетки. Я осторожно встал на четвереньки, затем на ноги, и с горем пополам добрался до полусгнивших бревен, где обнаружил приличный кусок дерева, сухого как порох. Конечно, факел из него получился не ахти какой, но он все же немного освещал дорогу, и я направился по рельсам, шарахаясь от летучих мышей, которые с надоедливым пронзительным писком носились над головой. Вначале мне было не до холода, не до сырости, но вскоре я начал дрожать, как осиновый лист. Если я не смогу выбраться отсюда в ближайшие полчаса, то двухстороннее воспаление легких мне гарантировано. А если придется пробыть здесь больше, в этом случае летальный исход обеспечен. Я, правда, старался гнать от себя панические мысли, но вовсе не исключено, что эта шахта может стать моей могилой. Весь во власти невеселых размышлений, я медленно брел вперед. Вдруг я услышал крик, который буду помнить даже в час страшного суда. Такого мне не доводилось слышать в этой жизни, и дай бог не услышу во всех последующих. Надо отметить, что я далеко не трус. Это не значит, что я вообще ничего и никого не боюсь, ибо в подобном случае человек лишен чувства самосохранения. Но я побывал в самых критических ситуациях, а их было более чем достаточно, и поэтому всегда руководствуюсь разумом, подавляя в себе животный страх. Но то чувство, которое я пережил, не поддается никакому описанию. Мои волосы встали дыбом. Я инстинктивно шарахнулся в сторону, ударившись плечом о каменный выступ. Боль несколько меня отрезвила. Сердце бешено колотилось, на лбу выступила испарина. И это при жутком холоде. Вот он, настоящий страх. Я наклонился, поднял чадящий факел и заглянул за каменный выступ, и в следующий миг испытал еще одно потрясение. Совершенно обнаженная Глория прижималась к стене, А к ней подползал огромный крокодил. Он был особенно страшен и безобразен в слабом мерцающем свете. Глория с ужасом смотрела на подползающее чудовище, которое было как минимум 4 метра длиной. Еще не опомнившись от страха, я, тем не менее, бросился к подползающей твари и нанес ей, вложив в него все силы, удар по голове камнем, неизвестно откуда у меня появившемуся. Это было так неожиданно для крокодила, что он в недоумении замер на месте. Уже не отдавая отчета в своих действиях, я ударил чудовище второй раз. Послышался тупой чавкающий звук, и чудовище осело на землю. Я бросился к Глории, схватил ее за руки и буквально отодрал от стены. В ее глазах застыл животный ужас. Она была буквально парализована. «Бежим!» — заорал я. «Здесь могут быть и другие подобные твари!» Но она даже не шелохнулась. Глаза ее смотрели в одну точку, на оглушенное чудовище. Не задумываясь, я залепил ей пощечину, от которой она пришла в себя. Взгляд стал более или менее осмысленным. Затем, видимо, оценив ситуацию, она закрыла глаза и начала медленно оседать на землю. Подхватив ее безвольное тело, я закинул Глорию на плечо и, собрав остаток сил, побежал в темноту. Глава 5. Когда мое сердце вот-вот готово было разорваться от напряжения, я остановился и осторожно положил Глорию на землю. Бедняга так и не пришла в себя. Лишь теперь я понял, что мы находимся в русле подземной реки с илистым скользким дном. К счастью, откуда-то пробивался неяркий дневной свет, так что отпала надобность тащить факел. Сказывалась усталость. Все тело болело, словно меня самого побили камнями. Мне хотелось лечь и отдохнуть хотя бы 5 минут. Постепенно дыхание начало выравниваться, но ноги все еще дрожали от напряжения. Вдруг мой слух уловил сначала неясный, а затем более отчетливый шум шагов. Несколько человек шли в моем направлении, уверенно, не скрывая своего приближения. Мой револьвер пропал, и я находился в таком состоянии, что оказать маломальски серьезное сопротивление этим сволочам практически не мог. Между тем до меня уже долетали обрывки их разговора. Выхода не было. Подхватив Глорию, я ступил в воду, погружаясь все глубже и глубже, пока ледяной поток не подхватил меня. Одной рукой я греб, а другой поддерживал Глорию. Очень скоро я убедился, насколько опрометчиво поступил. Течение, казавшееся безобидным, было, тем не менее, достаточно мощным, учитывая мою усталость. Я из последних сил поддерживал Глорию, лихорадочно гребя рукой, чтобы не пойти ко дну. Вскоре до моего уха донесся монотонный гул, становившийся все более сильным. Мне все стало ясно. Впереди водопад. Спастись не удастся. Из последних сил я пытался добраться до противоположного берега, но очень мешало инертное тело Глории. Я хотел спасти ее и продолжал барахтаться в воде. А поток в это время стремительно нес нас вперед. Теперь поверхность воды выровнялась, зато сила течения возросла. Я прижал Глорию к себе и отдался в руки судьбы, как писали в старых романах. То, что мы полетим вниз вместе с сотнями тонн воды, было ясно, как божий день. Но вот с какой высоты и на что? Оставалось только молить Бога, чтобы внизу не было острых камней. И вдруг я увидел нечто такое, что дало мне какой-то шанс на спасение. Скальный монолит делил поток пополам, и сразу за ним вода с оглушительным шумом низвергалась в пропасть. Я из последних сил замолотил рукой, нацеливаясь на скалу, но в тот момент, когда я протянул руку, чтобы ухватиться за него, неудержимый поток оторвал от меня безвольное тело Глории, и она моментально исчезла под водой. Меня же буквально бросило на скалу. Я почувствовал сильную боль в колене. «Глория!» — в отчаянии закричал я, уже понимая, что ничем ей помочь не смогу. Вцепившись в утес обеими руками, я зарыдал. Но это был не самый лучший момент предаваться истерике. Повернув голову, я посмотрел на берег и увидел Сэма Берроу в обществе еще двух человек, один из которых размахивал веревкой, время от времени раскрывая рот. Но в грохоте водопада я ничего не слышал. Но не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что они намеревались выловить меня из воды. Несколько попыток оказались безрезультатными. И когда веревка пролетала в непосредственной близости от меня, я боялся только одного — хотя бы на миг отпустить спасительный утес. Если меня снесет вниз, это равносильно смерти. Посовещавшись, один из них ушел, но вскоре вернулся с куском бревна. Они тщательно привязали его веревкой, и парень отошел чуть выше по течению, бросив полено в воду. Я внимательно следил за его приближением. Едва бревно поравнялось со мной, я отпустил утес и, бросившись вперед, буквально вцепился в бревно. Как мне это удалось? Почти фантастика. Но факт остается фактом. Я это сделал. Меня завертело и закружило, неся к обрыву. Если эти трое ничего не предпримут для моего спасения, я полечу вниз навстречу неминуемой смерти. Никто никогда не достанет меня оттуда, по крайней мере, живого. В следующий момент меня сильно дернуло, и я начал медленно удаляться от водопада. Чтобы помочь своим спасителям, я начал лихорадочно работать ногами. Руками же продолжал цепко держаться за бревно. Берег неумолимо приближался. «Неужели я спасен?» И едва пришла эта мысль, как меня охватило отчаяние. «Я не смог спасти Глорию!» Я казнил себя тем, что все же спас свою шкуру, а вот женщина, которая доверилась мне, погибла. Меня вытащили на берег, и я без сил распростерся у ног своих спасителей. Меня тут же стошнило. Когда из желудка вместе с водой вышла вся желчь, я перевернулся на спину и, закрыв глаза, сделал вид, что потерял сознание. Но, видимо, я был плохим актером. По крайней мере, троицу моих спасителей провести не удалось. Сильный пинок под ребра заставил открыть глаза. И тогда я смог более внимательно рассмотреть всю шайку. Сэм Берроу держал в руке револьвер 45-го калибра. Двое других были без оружия и с любопытством рассматривали меня. Один из них, высокий и лысый, был в легком полотняном костюме. У него было детское выражение лица. Второй, худощавый и чуть пониже, был в плаще и фетровой шляпе, надвинутой на глаза. «И что ты намереваешься делать с этой полудохлой рыбой?» — спросил лысый, переводя взгляд на Сэма. Тот оскалил зубы в зловещей улыбке и довольно потер руки. «Вот мы сейчас поменяемся с ним местами. Поднимайся, приятель!» Острым носком ботинка он ударил меня по ребрам, а затем, видимо, от полноты чувств, приложился еще и кулаком, причем значительно больнее. «Шевелись, утопленник! Мне тоже хочется поболтать с тобой!» «А что я могу тебе сказать?» — спросил я, едва шевеля губами. Улыбка негра не предвещала ничего хорошего. «Все расскажешь, дорогуша, уверяю тебя. Сейчас ты запоешь. У меня все разговаривают, даже совсем мертвые». Друзья Сэма довольно захохотали. «Итак, начнем. Чего ради ты искал меня на улице всех святых? Ты что, не в курсе того, что убили твоего хозяина, Джорджа Калливуда?» «Конечно, в курсе!» Негр шутовски перекрестился. «Вечный ему покой!» «Кто-то сделал попытку убить Глорию. То есть, я хочу сказать, миссис Калливуд. Но она так и осталась в потоке. Мне не удалось ее спасти». «А чего это ты полез с ней в воду?» — с подозрением спросил лысый. «Это вы должны сказать, почему вы ее оставили на съедение крокодилу». Сэм без предупреждения двинул мне в челюсть. Если бы его руку не придержал лысый, я бы точно остался без зубов. «Не торопись, Сэм! Отправить его на тот свет всегда успеешь. Вначале нужно его хорошенько расспросить. «Вот именно», — сказал я. «Здесь что-то не так. Глория утонула. Кто-то затащил ее сюда и отдал на съедение крокодилам. Это вы. Именно вы. Я в этом уверен. И один из вас убил Джорджа. За что? Я еще не знаю, но непременно выясню. А потом вы убили Глорию. Когда я пришел на улицу Всех Святых и после долгого преследования все же нашел тебя, я ткнул пальцем в сторону Сэма, один из твоих друзей ударил меня чем-то тяжелым сзади. Но что самое удивительное, вы почему-то тоже приволокли меня сюда, в шахту». «Вот это да! Сказки рассказывать ты умеешь!» — воскликнул Лысый. Вся троица с удивлением смотрела на меня. «Ах ты, коп проклятый! Вспомнил таки!» «Конечно, вспомнил. Правда, тогда у тебя не было лысины и живота, но гангстерская рожа осталась прежней. Молчал бы уж лучше, мешок дерьма, так как твоя рожа действительно рожа полицейского, да еще и у такого, у которого крыша поехала». «Почему ты убил Джорджа и Глорию Калливуд?» — вдруг спросил Сэм. «У меня челюсть отвисла от такого идиотского предположения». «Да ты что, совсем сдвинулся?» Мое удивление возрастало. «Джордж был моим близким другом. А что касается Глории, то чего ради мне ее убивать? Впрочем, вы это и так прекрасно знаете. Кроме того, вы отвечали за жизнь Джорджа. Он полностью доверял вам. Так что не надо так глупо шутить. С чего бы это вдруг вы решили валить с больной головы на здоровую?» Я перевел взгляд на худощавого в серой шляпе, вспомнив то, что говорила мне Глория. «Так ты, Вилли, шутник. Мерзавец! В свое время ты промышлял контрабандой наркотиков». Он промолчал, продолжая держать руки в карманах и делая вид, что все происходящее его совершенно не касается. «Зачем вы меня вытащили из воды?» — спросил я, глядя на Сэма. «У тебя что, под старость все извилины в мозгу распрямились?» — ответил за него красавчик Китаёза. «Во всяком случае, не для того, чтобы тут же прикончить. Может быть, хотя бы теперь до тебя дойдет, что мы не убивали ни Джорджа, ни его жену. Тогда почему Глория вас так не любила?» — не удержался я. «Зато к Сэму она не скрывала своего интереса ни днем, ни ночью, предпочитая, чтобы он выполнял основную работу в постели и...» Фраза осталась незаконченной, так как Сэм наотмашь так врезал Вилли, что тот завертелся волчком и, наверное, упал бы в воду, если бы красавчик Китаёза не подхватил его. «Видишь, пока ты свою пасть не раскрывал, все было прекрасно. Молчал бы и дальше». Вилли-шутник сплюнул кровь, потрогал щеку и, вновь заложив руки в карманы, стал ждать продолжения событий. Сэм, словно ничего не случилось, продолжал. «Это уж твоя головная боль, Бакстер. Верить или не верить нам? Глория была еще та женщина. Кем-кем, а святошей, это уж точно ее не назовешь. Признаю, она мне симпатизировала, не отказывая, правда, в этом и Герману Гранту. А мертвых либо хорошо, либо ничего. Так что если вы хотите говорить о ней гадости, не стоит тратить время. Для меня она была прекрасным человеком». «Вот это да!» — восхитился Лысый. «Знал ее без году неделя, а туда же. Видимо, дружба с покойным Джорджем поставила шоры тебе на глаза. Но вряд ли за это короткое время ты смог хорошо познакомиться с Глорией. Ты глупеешь, парень, с каждой секундой. Ведь мы говорим очевидные и хорошо известные нам факты. Как на детективе, позволь поставить на тебе крест». Мы некоторое время молчали, рассматривая друг друга. Наконец я спросил красавчика Китаёзу. «А ведь в молодости ты был известным боксером. Твоя жена, насколько я помню, была китаянкой. Ты корчил из себя большого босса, швырял деньги направо и налево. Кстати, деньги были сомнительного происхождения. И образ жизни-то вел, мягко скажем, не очень респектабельный. Я никогда не сомневался, что ты плохо кончишь. И вот, пожалуйста, ты по уши завяз в мокрой истории. Ты даже не коп, ты мальчишка, презрительно ответил лысый. Я никого не убивал, и мои друзья тоже. Когда до твоих тупых мозгов дойдет, что нам просто ни к чему было это делать, можешь идти на все четыре стороны. Я больше не могу видеть твою тупую рожу. Ты полный кретин. Иди, в любом случае ты долго не протянешь. Сам сломаешь себе шею. Я попытался подняться, но не смог. Сэм схватил меня за шиворот и рывком поставил на ноги. Не сказав никому ни слова, я уже собирался уходить. Но Сэм, взяв меня под руку, сказал: «Пойдем вместе, ведь ты хочешь найти тело Глории, не так ли? Я тоже хочу это сделать. Ее надо похоронить достойно». Я с недоверием смотрел на него. «Вот как? Не ожидал от тебя подобного». Равнодушно глянув на меня, он повернулся в сторону сообщников. «Увидимся через пару дней на старом месте. Если же тело действительно найдется, я дам вам знать раньше». Повернувшись ко мне, он коротко сказал: «Вперед!» Конец второй части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала, актер Юрий Яковлев-Суханов.